кто главнее. Челси Джуэл просыпалась медленно. Очень сильно болела голова. Рядом так не хватало мамочки. Нет, неправильно. Она должна остерегаться маму. Та может наказать. Челси хотела, чтобы пришел папа. С ним у нее все в порядке. Но и это тоже неправильно. Она хотела защитить папу. Ей нужно защитить то, что сейчас у папы внутри. Ты все еще спишь? Девочка осмотрела комнату. Откуда взялся этот голос? Рядом никого нет. Ты проснулась. Да, ответила Челси. А где ты? Я очень далеко. О, сказала она. А почему же я тогда тебя слышу? Потому что особенная. Только ты одна. Можешь меня слышать. А мама с папой не могут? Пока нет. Мой папа заболел, сказала Челси, и я тоже. Сейчас мне получше, но раскалывается голова и язык ворочается еле-еле. Я очень боюсь за маму. Мне кажется, она может меня наказать. Тебе не следует бояться мамы. Ты уверен? Да. Девочка почувствовала, что страх перед матерью исчез, как будто его ветром сдуло. Твой папа не болен. Он очень важен для нас. Перед глазами у Челси мелькнули видения в виде странных треугольников. Какие-то образы, напоминающие ее игрушки. Сначала кубик, потом фигурка в виде пирамиды, только черная и живая, на тонких ножках. Это было красиво и необыкновенно. Мама часто называла ее необыкновенным ребенком. «У папы внутри очень симпатичные куколки», — сказала вдруг Челси. «Поэтому он так важен». «Правильно. У папы внутри есть куколки». Мама называла дочь необыкновенной и всегда защищала ее. А теперь Челси защитит папу и его куколок. Двери шкафа открылись. Внутри стало очень светло. «Милая», — громко сказала мама, — «какого черта ты здесь делаешь?» Челси заморгала, успев отвыкнуть от света. Она ждала страха, но страшно не было. Голос ведь сказал, что бояться не нужно, и она не испугалась. «Спала», — ответила девочка. «Но почему в шкафу?» Челси пожала плечами. «Не знаю». «Именно так говорил обычно твой папаша. Подумать только, где я только не находила его, даже за диваном, на полу. Вы что, решили оба поиздеваться надо мной?» Дочь покачала головой. «Ну, на что это похоже?» — продолжала мама. «Вы оба где-нибудь прячетесь, укладываетесь спать, бог знает где. Вам что, постели мало? Хватит валять дурака. Как ты себя чувствуешь?» «Не очень», — пожаловалась Челси. Мама подняла ее и уложила обратно на кровать. Она потрогала лоб девочки. Ее рука была прохладной и приятной. — Ну, уже не так горячо, как раньше, — сказала она. — Ты чувствуешь себя хуже или лучше? — Немножко лучше, — ответила Челси. Мамина бровь поднялась, а глаза сузились. — Ну-ка, милая, открой ротик, — велела она, — и высунь язык. Челси послушалась. У мамы появился взволнованный взгляд. «Милая, у тебя же синие пятна на языке. Тебе больно?» «Немножко», — сказала девочка. «Высунь-ка его снова». «Я никогда такого раньше не видела, и мне это не нравится. Завтра, я думаю, мы все отправимся к врачу». Челси почувствовала, как по коже пробежала дрожь. К врачу, к тому, кто всегда колет иголками и дает горькие лекарства. Голос неправильно ее учит. Наоборот, она должна бояться маму. — Но я не хочу к врачу, — захныкала Челси. — Не люблю докторов. — Мне все равно, любишь или нет, юная леди, но ты все равно туда пойдешь. Ты и твой отец. Он весь исчесался, и у него уже оранжевые рубцы на коже. «У папы внутри есть куколки», — сказала Челси. «Об этом рассказал мой необыкновенный друг». «О, у тебя, оказывается, появился друг? Как забавно, милая! И как же его зовут?» Дочь задумалась на секунду, но вспоминать было нечего. Она просто не знала его имени. Девочка разочарованно пожала плечами. «Не знаю». «Ну вот, разве можно, чтобы у необыкновенного друга не было имени?» — удивилась мама. Она погладила Челси по голове и укрыла одеялом. «А как бы ты хотела назвать его?» «Может быть, Чонси?» — спросила дочь. Мама улыбнулась. «Эх, Чонси, любимый баскетболист дяди Дональда!» Челси кивнула. «Да, и его имя немножко похоже на мое. Челси и Чонси». «Ну хорошо, превосходное имя!» — похвалила мама. Она снова погладила Челси по голове. «А сейчас поспи немного, ладно?» «Я не устала», — сказала Челси. «Хочу встать». «Ну, тогда просто полежи здесь еще немного, милая. Потом можешь встать, если захочешь. Но никуда не выходи и играй со своими игрушками, хорошо? И не балуйся, я зайду попозже. А завтра мы пойдем к доктору». Мама наклонилась и поцеловала девочку в лоб. Затем вышла из комнаты и закрыла дверь. Челси сидела в темноте и ждала, когда же она снова сможет поговорить с Чонси. Долго ждать не пришлось. «Тебе нельзя к доктору. Нужно остановить ее». Челси перешла на шепот, чтобы не услышала мама. «Как мне ее остановить, Чонси? Мама главнее. Я должна ее слушаться». «Над тобой она не главная». «Разве?» «Нет, главная ты». «Я?» «Ты». «Хорошо, но она ведь больше меня. Что, если она заставит меня пойти к доктору?» «Сегодня, ночью, ты можешь ее остановить, после того, как она заснет». Перед глазами Челси вспыхнула картина. «Да, она может это сделать с мамой». Стрелок. Как только Дью мог все это вытерпеть? На столе лежал его пистолет, старенький кольт, М1911 45-го калибра. Он был заряжен и поставлен на предохранитель. Рядом, в наушниках и очках, стоял Перри Доуси и смущенно поглядывал на оружие. «Послушай, Филлипс, все это очень круто, только вот стрелять мне что-то совсем не хочется». «Возьми-ка пистолет, приятель», — велел ему агент. «По твоей милости, у меня до сих пор не проходит похмелье, и голова раскалывается, так что не будем, не позорь меня». Хотя в тире никого не было, Дью на время полностью арендовал его. Доуси уставился на пистолет. «Но что, если я подниму его и... Ты же в курсе, у меня было сильное желание прикончить тебя». Дью задрал штанину и не спеша вытащил другой пистолет. «А я встану позади и буду держать тебя на мушке. Надумаешь делать глупости, просто застрелю. Так, надеюсь, тебе будет легче?» «Немного», — ответил Перри. Филлипс прыснул бы от смеха, если бы парень не воспринимал все так серьезно. Гигант по-прежнему не сводил глаз с лежащего перед ним кольта. Дью вздохнул. «Ну, что теперь?» — спросил он. «А что, если я послушаюсь Билла? То есть застрелишься? Ты это хочешь сказать?» Перри смущенно кивнул. «Послушай, парень, надо как-то взять себя в руки». «Не смешно». «Ну хорошо», — нахмурился Дью. «Вот что я тебе скажу. Рональд Рейган, величайший из президентов, как-то выразился на подобную тему. Вдумайся в эту фразу. Если потребуется кровопролитие, нужно через него пройти. Поэтому, если собираешься свести счеты с жизнью, то хватит ныть и нечего тянуть резину». — Ты, я вижу, не любишь церемониться. Для тебя просто не существует серого, только черное или белое. У меня дома есть большой цветник, — сказал Дью. За ним я сам ухаживаю. И еще я неплохо владею вязальным крючком. И все это, несмотря на мою чертову работу. Не люблю жевать сопли, и другим не советую. Нет, нельзя жить в страхе. Вот ты боишься взять в руки пистолет. Поверь, это ложные, пустые, никчемные страхи. На свете немало вещей, которых действительно стоит бояться. Поэтому прекрати ныть и бери оружие. Перри медленно протянул руку к пистолету, но тут же ее отдернул. «Если ты выстрелишь себе в голову, то больно будет полсекунды, не больше», — предупредил Филлипс. «Потом уже никак. Если же я выстрелю тебе в ногу, то болеть будет очень-очень долго. Бери пистолет или попрощайся с коленкой». Доуси снова протянул руку и поднял кольт 45-го калибра. Поначалу рука сильно дрожала, так сильно, что Дью даже боялся, что оружие того и гляди выстрелит. Он понял, что затеял довольно опасную игру. На всякий случай ткнул Перри в спину другим пистолетом. — Дыши спокойно, — сказал агент. — Наведи оружие и медленно жми на спусковой крючок. Ты будешь слегка удивлен, когда прогремит выстрел. И помни, потом нужно извлечь магазин и передернуть затвор. Будет выброшена гильза, так что не пугайся. Осмотри патронник и магазин. Затем положи пистолет на стол. Все точно так же, как я показывал. Да, но тогда оружие не было заряжено. Просто сделай, как я тебе говорю, и все будет в порядке. Ясно? Хорошо, — ответил Перри. Доуси поднял пистолет и вздохнул. В его огромной руке оружие выглядело как игрушка. Поначалу Дью хотел дать Доуси другой пистолет, 38-го калибра, но не был уверен, что палец этого парня сможет влезть в скобу спускового крючка. Прошло несколько секунд, потом — бах! — пистолет выстрелил. Мишень была расположена в 30 футах. Перри попал в первый круг, немного левее центра. «Хороший выстрел!» — похвалил Дью. «Думал, что у этой штуки будет отдача?» «Не отвлекайся! Вынимай магазин и передерни затвор!» — нетерпеливо скомандовал Филлипс. Доуси энергично кивнул. Он выполнил все указания наставника, после чего аккуратно положил оружие на стол и медленно поднял обе руки, чтобы показать, что в них ничего нет. Сейчас у него был вид человека, только что испытавшего огромное облегчение. Как будто все, что раньше на него давило, куда-то разом улетучилось. Как будто он только что впервые переспал с девушкой. — Окей, — сказал агент. Он тоже был доволен. — Значит, говоришь, не почувствовал, как пистолет подпрыгнул в руке? Эри покачал головой. — Когда я из него стреляю, то на самом деле ощущаю небольшие толчки, но не сильные, — сказал Дью. — Такой здоровяк, как ты, по-моему, вообще не должен ничего почувствовать. — Хм, да. Судя по выражению лица Перри, тот боялся спрашивать. И это человек, который вырезал тварей из собственного тела, извлек две пули и продолжал отчаянно сражаться. «Не хочет глупо выглядеть», — подумал Филлипс. «Не хочет глупо выглядеть перед ним». «Ладно, не томи», — произнес он вслух. «Меня ты можешь спрашивать о чем угодно». Затаить дыхание, медленно нажимать на спуск — все это круто и хорошо. Но если вдруг понадобится применять оружие в реальной обстановке, то придется стрелять намного быстрее». Дью улыбнулся. «Логичный вопрос. То есть, что если перезарядить магазин и выпустить все пули одним махом? По мишени ты легко сможешь оценить свою меткость. а потом поговорим о том, как лучше стрелять в различных ситуациях. Иногда требуется всего один точный выстрел, а иногда нужно выпустить побольше свинца. Так ведь?» Перри улыбнулся и кивнул. Это была искренняя улыбка, хотя на вид все еще отвратительная, из-за швов на губах. Но главное — настоящее, неподдельное. Дью отступил на три шага. Он все еще держал в руке второй пистолет, но уже подумывал о том, не пора ли его убрать на место. Доуси вложил в магазин еще два патрона, вставил в рукоятку, затем взвел курок. Направив оружие на мишень, произвел 7 выстрелов менее чем за пару секунд. Это было похоже на автоматную очередь. Дью наблюдал за движением его правой руки. Она даже не дернулась. Его рука была неподвижна, как будто высечена из гранита или наглухо привинчена к стене. Перри извлек обойму, проверил патронник, положил пистолет и обойму на стол. Медленно поднял обе руки вверх. Дью посмотрел на мишень. Он не мог поверить своим глазам. Агент щелкнул выключателем, и мишень подъехала к позиции стрелка. Все пули попали в центральное кольцо мишени, а от центра осталось лишь большое отверстие с рваными краями. Перри улыбнулся и посмотрел на Филлипса. — Наверное, неплохо. — Парень, ты что, шутишь? Ты уверен, что раньше никогда не стрелял? Но гигант покачал головой. — Нет, сэр. Отец не разрешал даже прикасаться к оружию. Но мне кажется, все дело в том, чтобы правильно сосредоточиться, не так ли, как в видеоиграх. А там я всегда чувствовал себя как рыба в воде. Дью еще раз посмотрел на мишень. Наверное, Перри по-своему прав. Доуси ведь был настоящим спортсменом, одним из лучших, и он вполне мог попасть на драфт НФЛ, если бы не травма колена, которая, по сути, и закончила его профессиональную карьеру в футболе. Он настолько силен, что даже не почувствовал отдачи от кольта 45-го калибра. Он может точно целиться, крепко и неподвижно держать оружие. А ведь это при стрельбе самое главное. Филлипс вдруг спросил себя, а хорошая ли эта мысль научить Перри стрелять? Если парень мог убивать людей голыми руками, то нетрудно представить, на что он будет способен, имея в руках оружие и боеприпасы.